Глава 16. Интервью и ужин у сына. Звонок раздался ранним утром, когда я только открывала кафе. День обещал быть насыщенным. У нас появился цветочный уголок, и посетители с восторгом принимали новшества. «Алло?» — я прижала телефон плечом к уху, одновременно раскладывая свежие булочки на витрине. «Вера Алексеевна Тарасова?» — женский голос, деловой, энергичный. «Меня зовут Марина Соловьева. Я ведущая программы «Женщины говорят» на радио «Город». Мы готовим цикл передач о женщинах, изменивших свою жизнь после 40. И ваша история нам очень интересна». «Моя история?» Я растерялась. «Откуда вы обо мне знаете?» «Ваше кафе стало довольно популярным». В ее голосе звучала улыбка. «А блогер Михаил Островский недавно сделал о вас второй репортаж о сотрудничестве с цветочным магазином». Я колебалась. С одной стороны, мысль о том, чтобы рассказать о своей личной жизни, о болезненном разводе в прямом эфире, вызывала дрожь. С другой, может быть, мой опыт действительно мог бы кому-то помочь? Вечером я обсудила предложение с Ярославом. Он сидел за нашим любимым столиком у окна и внимательно слушал мои сомнения. «Боишься?» — спросил он, когда я закончила. «Не знаю». Я пожала плечами. «Наверное, да. Говорить о личном на весь город. К тому же Александр наверняка услышит. Не хочу, чтобы он подумал, что я пытаюсь ему отомстить». «А ты собираешься делать это?» Ярослав чуть приподнял бровь. «Конечно, нет». Я покачала головой. «Но как рассказать историю честно, не упоминая его поступки?» «Может, и не нужно вдаваться в подробности?» — предложил он. «Просто скажи, что ваши пути разошлись, и ты открыла для себя новые возможности. Сосредоточься на том, что было после. Как ты восстанавливала кафе, как строила бизнес. Я пойду с тобой, если хочешь», — неожиданно предложил он. «Буду сидеть в студии, чтоб ты видела знакомое лицо». От этого простого предложения на душе стало теплее. Как же хорошо, когда рядом человек, который не пытается решить за тебя, но готов поддержать в любом решении. Я согласилась на интервью. Настал день, и мы отправились в студию. Здание радиостанции оказалось современным, с лаконичным дизайном. Нас встретила сама Марина, энергичная женщина лет 40, с короткой стрижкой и яркой помадой. Студия была маленькой, уютной, с хорошей звукоизоляцией. Ярослав сел в углу, ободряюще улыбнувшись мне. Я устроилась напротив ведущей. Надела наушники. Сердце колотилось так, что, казалось, его слышно было в эфире. «Добрый день, дорогие радиослушатели!» — начала Марина, когда загорелся красный индикатор. «В эфире программа «Женщины говорят». Сегодня мы говорим о том, как начать жизнь заново после 40. И наша гостья — Вера Тарасова, владелица кафе у Алексея, которая в 45 лет полностью изменила свою жизнь». Первые вопросы были простыми. О кафе, о его истории, о том, как оно когда-то принадлежало моему отцу. Я рассказала о том времени, что провела среди запахов кофе, выпечки и любви отца. «И что заставило вас вернуться к семейному делу после стольких лет?» — спросила Марина. Я глубоко вдохнула. Вот он, сложный момент. «Жизнь иногда делает неожиданные повороты», — осторожно начала я. «Мой брак, длившийся 25 лет, подошел к концу. И я оказалась на перепутье — продолжать жить прошлым или начать что-то новое». «Это был ваш выбор — развестись?» — осторожно спросила Марина. «Нет». Я покачала головой. «Но сейчас я понимаю, что все к лучшему. Иногда то, что кажется катастрофой, на самом деле открывает дверь в новую жизнь». Ведущая кивнула и не стала углубляться в детали расставания. Вместо этого она спросила о моих первых шагах. Как я решилась, с чего начала, было ли страшно. И я рассказала о запущенном здании, о первой генеральной уборке, о том, как запустила старую кофемашину, как приготовила первую чашку кофе для случайного посетителя. «Страшно было очень», — призналась я. И ведь столько лет была простой домохозяйкой. А тут вдруг оказалось, что я должна сама принимать все решения, сама нести ответственность за дело, за сотрудников, за каждую мелочь. Как вы справились с этим страхом?» Я задумалась, глядя на Ярослава. Он кивнул, поддерживая. «Знаете, я просто не оставила себе выбора», — честно сказала я. «Когда нет пути назад, приходится идти вперед. И я шла, шаг за шагом, день за днем. Каждый маленький успех придавал уверенности. «А что бы вы сказали женщинам, которые сейчас находятся в похожей ситуации?» — спросила Марина. «Я бы сказала, что никогда не поздно начать заново», — медленно произнесла я. «Что возраст — это не преграда, а преимущество. В 40, в 50, в 60 у нас уже есть опыт, мудрость, знание себя. Да, страшно. Да, трудно. Но каждый день, когда вы понимаете, что справились еще с одним вызовом, это невероятное чувство. Чувство, что вы живете по-настоящему». «А что насчет личной жизни?» — осторожно спросила Марина под конец. «Многие женщины после развода боятся снова довериться». Я бросила взгляд на Ярослава. Он сидел спокойно, с легкой улыбкой. «Я думаю, что и здесь все возможно», — сказала я. «Если вы открыты новому, если не зацикливаетесь на прошлых обидах. В моей жизни сейчас есть человек, он поддерживает меня, верит в меня. И это прекрасно». Когда интервью закончилось, я выдохнула с облегчением. Марина сняла наушники, улыбнулась. «Вы были великолепны! Так искренне, так тепло! Уверена, многие наши слушательницы найдут в вашей истории поддержку и вдохновение!» Мы вышли из здания радиостанции, и Ярослав достал из машины букет. Полевые цветы, веточки можжевельника, какие-то мелкие белые соцветия. «Это тебе». Он протянул их мне. «Ты была удивительной, такой воодушевляющей, такой смелой. Ты была настоящей. Это дорогого стоит». Вечером телефон разрывался от звонков и сообщений. Звонили знакомые, которые услышали передачу, клиенты кафе, даже какие-то незнакомые люди. Просили совета, делились историями. Когда я произнесла это вслух, не для себя, а для других, я поняла, что моя история не о потере, а о находке. Прошло несколько недель после радиоинтервью. Звонок от Максима застал меня за составлением нового меню. Сын звонил раз в неделю, иногда заезжал в кафе, но наши отношения все еще были в процессе восстановления. «Мам», — сказал он после обычных приветствий, — «мы с Алисой хотели пригласить тебя на ужин, к нам домой». «О!» — я удивилась. «С удовольствием». И он замялся. «Приходи с Ярославом». Это было неожиданно. Максим знал о наших с Ярославом отношениях, но никогда не проявлял особого интереса к этой стороне моей жизни. В субботу вечером мы подъехали к дому Максима. Сын жил в современном жилом комплексе, не в том районе, где когда-то была наша семейная квартира. Я нервничала, как подросток перед первым свиданием. Квартира сына была небольшой, но уютной, со светлыми стенами, минималистичной мебелью. Совсем не похожа на тот помпезный стиль, что предпочитал Александр. И эта мысль почему-то принесла облегчение. Мой сын выбирал свой путь. Алиса оказалась высокой девушкой с короткой стрижкой и умными глазами. В ее манере держаться чувствовалась уверенность и внутренняя сила. И это тоже было не похоже на атмосферу нашей прежней семьи, где я всегда старалась сгладить углы. «Вообще-то у меня новости», — сказал сын за ужином. «Я ушел из компании отца». Я едва не поперхнулась вином. «Что? Когда?» «Неделю назад». Он выглядел немного смущенным, но решительным. «Нашел новую работу в IT-стартапе». «Но почему?» Я была ошеломлена. Сын всегда мечтал продолжить дело отца. «Понимаешь, мам», — медленно начал он, — «после нашей ссоры с ним мне многое пришлось переосмыслить. Как он относится к людям, к бизнесу, к семье. И я понял, что не хочу быть таким». Оказалось, что Максим всегда интересовался программированием. но Александр считал это несерьезным увлечением и настаивал на экономическом образовании и работе в его бизнесе. Когда мы пили кофе, Максим неожиданно сказал: «Мам, я хотел еще раз извиниться за то, как вел себя, когда вы с отцом расстались. Я был несправедлив к тебе». «Ты был на стороне отца», — тихо сказала я. «Это понятно». «Нет», — твердо возразил он. «Дело не в том, на чьей стороне я был, а в том, что я не видел тебя, твоей жизни, твоих жертв, твоей силы». Он взглянул на Алису, и она ободряюще кивнула. «Мы много говорили об этом с Алисой. Она помогла мне увидеть, каким слепым я был». «Я просто задавала вопросы», — мягко сказала Алиса, «о том, как выглядела жизнь вашей семьи с разных сторон». Максим взял мою руку. «Мам, все то время, пока я рос, ты всегда была рядом, помогала с уроками, поддерживала, заботилась, и при этом еще успевала делать все для отца. Его дом, его приемы, его имидж успешного семейного человека. Я воспринимал это как должное, даже не задумывался, сколько сил ты вкладывала». Я почувствовала, как горло подкатывает ком. Столько лет я ждала, чтобы сын увидел и оценил мой труд, не только физический, но и эмоциональный. И вот, наконец, этот момент настал. «Я рад, что ты нашла себя», — продолжал Максим. «Свое дело, своего человека». Он кивнул в сторону Ярослава, который молча слушал наш разговор. «Ты заслуживаешь этого больше, чем кто-либо». Ярослав деликатно прокашлялся. «Может, нам с Алисой стоит оставить вас ненадолго, чтобы вы могли поговорить наедине?» «Нет», — я покачала головой. «Я хочу, чтобы вы оба были здесь. Вы часть?» — я запнулась, подбирая слово. «Часть нашей новой семьи». «Именно так», — неожиданно поддержал Максим. «Новой семьи!» И эти слова, произнесенные им так просто и естественно, сняли последнее напряжение вечера. Мы продолжали разговаривать о работе, о планах, о повседневных мелочах. Но что-то неуловимо изменилось, словно между нами установилась связь иного уровня, более глубокая, более искренняя. Когда мы собрались уходить, сын, помогая мне надеть пальто, вдруг тихо сказал, чтоб слышала только я: «Моя мама всегда была борцом. Просто я не сразу это заметил». Эти простые слова тронули меня до глубины души. В них было признание, уважение и, самое главное, любовь. На прощание Алиса крепко обняла меня. «Спасибо, что пришли. И спасибо за вашего сына. Он замечательный человек». «Позаботься о нем», — шепнула я ей на ухо. «Обязательно», — так же тихо ответила она. В машине по дороге домой Ярослав спросил: «Ну, как ты?» «Хорошо». Я улыбнулась сквозь слезы. «Очень хорошо». Он молча сжал мою руку, и мы ехали дальше в уютной тишине. За окном мелькали огни ночного города, а в душе царило удивительное спокойствие.